Глава первая. Роман об Александре. Ора Лемур. В книге, изданной в 1896 году к юбилею Моше Штайншнайдера, Исраэль Леви, характеризуя средневековые литературные переводы на иврит, писал: «Терминология этих сочинений указывает на то, что в средние века существовала литературная республика, в которой были отброшены религиозные различия, а на знамени начертана идея свободного обмена мнениями. Теперь мы знаем, что евреи Средневековья были открыты новым веяниям окружающего мира, интересовались тем же, чем их современники. Они обрекали себя, как это принято думать, на добровольное заключение в темницу». Эти слова приведены в предисловии к ивритской версии романа об Александре, ранее неизвестной исследователям и даже самому Штайншнайдеру, королю библиографов, как его называет Леви. Текст обогатил представление ученых, уже знакомых с другими его редакциями на иврите. Задачей настоящей главы является изучить ивритскую версию романа и сравнить ее с латинским текстом, с которого был выполнен перевод. Мы надеемся, что данный анализ поможет нам понять смысл слов Исраэля Леви о межконфессиональной литературной республике Средневековья.